Глава 14. С каждым днем я все больше времени проводила с Ником. Настолько много, что порой даже забывала о том, как сильно боялась его всего лишь несколько недель назад. Уже месяц, как я живу рядом с ним в нашем доме. И за этот месяц очень многое изменилось. Мы общались беспрерывно, а когда не общались, то я просто присутствовала при его встречах, на званых ужинах. Мы выезжали вместе в свет, и я уже не пряталась от назойливых вспышек фотокамер. Мне не было скучно. Ник заполнял собой все свободное пространство. И уже когда его не было, мне становилось тоскливо. Словно без его присутствия дом казался просто огромным и пустым. Иногда я ловила себя на мысли, что жадно рассматриваю его, когда думаю, что он не видит. Как невольно радуюсь звуку его голоса, когда он возвращается. Как нравится мне его запах. Нравится. Нет, это неправильное слово. Он как наркотик. Чем больше вдыхаешь, тем больше зависишь. Он создавал иллюзию, что рядом с ним я могу получить все. Все, что не пожелаю, даже кусочек солнца или звезду с неба. Непередаваемое ощущение власти. Моя любая прихоть выполнялась, как по мановению волшебной палочки. Мне уже не верилось, что я считала его чудовищем. Я забыла, как сверкают красным его глаза и как сереет от ярости кожа. Это был мужчина мечта, и чем больше я приближалась к нему, тем явственнее чувствовала мощную энергию его обаяния. И тем явственнее понимала, что меня опутывает словно паутиной. Но, оказывается, остановиться было уже невозможно. Все происходило помимо моей воли. Страх. Липкий, панический, он щекотал кожу ледяным острием ножа, вспарывая плоть. Я видела каменные стены, истекающую по ним ржавую вонючую влагу. Пахло смертью, слезами и кровью. Я знала, что я скоро умру. Кто-то должен прийти за мной и принести с собой боль. Кто-то очень страшный. Я слышу их шаги за железной дверью, звон цепей. Они идут за мной, чтобы причинить страдания. На их лицах маски, а фигуры скрывают длинные черные плащи. Это палачи. Они швыряют меня на пол, в руках одного из них длинная металлическая палка с закруглением на конце. С меня срывают одежду, и сквозь слезы ужаса я вижу, как они нагревают палку на огне. Она медленно приближается к моему плечу, и в следующую секунду я кричу от невыносимой боли. Я проснулась от того, что меня просто выдернули из сна, а я все продолжала кричать, слезы градом катились по моим щекам. «Эй, малыш, это сон, тихо. Посмотри на меня. Это всего лишь сон. Открой глаза, Марианна». Его голос пробивался сквозь мрачный злой хохот моих мучителей. Я яростно отбивалась от их цепких рук, извивалась и кричала. «Малыш, ну же, давай! Просыпайся, смотри на меня!» Я приоткрыла глаза и, когда увидела Ника, всхлипнула, с трудом сдерживая слезы. Он смотрел на меня с тревогой, охватив мое лицо ладонями. «Дыши, просто сделай глубокий вздох и медленно выдохни». Я послушно втянула воздух и в этот момент почувствовала, как он вытирает слезы с моих щек большими пальцами. Непроизвольно сжала его запястье. «Вот так, все хорошо». Но страх не проходил. Меня все еще трясло, как в лихорадке, а плечо продолжало гореть, словно кошмар продолжался. Я непроизвольно стянула материю ночной сорочки и посмотрела на кожу. «Ничего нет». Только старый шрам, словно когда-то на этом месте был ожог. Я подняла глаза на Ника и вдруг поняла, что выражение его лица изменилось. Он сжал челюсти, и его дыхание участилось. Прошли секунды, прежде чем я осознала, что моя сорочка прозрачная. Свет луны из окна подсвечивает тело. Его взгляд задержался на моей груди. Спущенная бретелька обнажила ее больше, чем наполовину. Еще немного и соскользнет вниз, цепляясь за напряженные кончики сосков. Как завороженная, я смотрела на его побледневшее лицо, на раздувающиеся ноздри, на бурно вздымающуюся грудь. Он был прекрасен. Мои внутренности моментально скрутило от дикого всплеска адреналина и примитивного желания. Его руки сильнее сжали мои плечи, а я не смела пошевелиться. Тусклый свет освещал его губы, чувственные, слегка подрагивающие. Какие они на вкус, если я прикоснусь к ним губами? Каково это, испить его поцелуи? Ник посмотрел мне в глаза, и я полетела в пропасть. Я физически ощущала его взгляд. Он обещал пытку наслаждением, адское удовольствие. Мое дыхание участилось, и он не мог этого не почувствовать. Мои губы непроизвольно приоткрылись, и он вдруг зарылся пальцами в волосы на моем затылке, привлекая к себе. Еще секунда, и я уже не смогу остановиться. «Нет!» Очень громко, как крик о помощи, с мольбой не переступать черту. «Дьявол!» Выругался он и резко разжал пальцы. Через секунду Ник уже скрылся из комнаты, а я еще долго сидела на постели с бешено бьющимся сердцем, стараясь начать снова ровно дышать. Я медленно легла на подушку и натянула одеяло. Я так и не уснула до самого утра. Я думала о том, что если бы он прикоснулся ко мне, то я не смогла бы оттолкнуть. Даже хуже. Я до боли хотела, чтобы это случилось. Я хотела Николаса Макану. Я хотела, чтобы он взял меня так, как обещал тогда. Грубо и жадно. Вот так, как блестели его глаза. Если бы я не сказала «нет», что бы этот демон заставил меня почувствовать? Утром, когда я проснулась, под дверью лежал конверт. Развернув тонкий лист бумаги, я прочла. «Позвони мне. Срочно. Виктор». Я распахнула дверь и осмотрелась по сторонам. Никого? Но ведь кто-то подбросил. Значит, в доме есть их человек? Но кто это? Я закрыла дверь на ключ и набрала номер Виктора. «Марианна!» Какой взволнованный голос. Но сердце не пропустило ударов, хоть и было приятно его слышать. «Как ты? Ты цела? Он не обидел тебя?» «Все хорошо. Со мной все хорошо, правда. Нам нужно встретиться». Я обернулась на дверь и прислушалась. «Это невозможно. Я не выхожу из дома». «Найди способ выйти. Это очень важно. Могут пострадать люди, дети, Марианна. У нас вся надежда только на тебя». «Я что-то придумаю. Я постараюсь». «Очень мало времени, считанные дни. У этих людей нет шансов. Ты должна нам помочь. Когда ты сможешь встретиться со мной?» Я тяжело вздохнула. «Не знаю, через день или два. Но за мной следят, я с охраной. Просто подумай, как и скажи где». Он отключил звонок, а я застыла с трубкой в руке. Неужели мой муж способен причинить вред детям? Неважно, человеческим или другим. Мой мир снова раскалывался на две части. В одной из них великолепный сексуальный мужчина, заботливый отец, а в другой – страшный монстр, способный убивать детей. Жестокий, хладнокровный и безжалостный. «Кто ты, Николас Макана? Неужели ты на это способен?» Все снова изменилось. Я вдруг поняла, что Ник меня избегает. Хуже, он настолько старается не встретиться со мной даже случайно, что как только я просыпалась, то минут через 15 его машина отъезжала от дома. А возвращался он только под утро, когда я засыпала. Я мерила шагами комнату и ждала, когда наконец он сам скажет мне, что происходит. Но Ник и не думал. Он просто делал все, чтобы не видеть меня. Мое обещание, данное Виктору, не исполнить, если я не поговорю с Ником, и не смогу его убедить отпустить меня хотя бы ненадолго. Я даже придумала, каким образом я могу встретиться с охотниками. Но мой муж должен отдать приказ охране. Без его указания я не смогу переступить порог этого дома. Мне не откроют ворота. Я звонила, а мне отвечал секретарь. Обещал, что Ник перезвонит, но никто не перезванивал. Я приходила в его кабинет, но дверь всегда была закрыта. Я даже набралась наглости и уже во второй раз приказала начальнику охраны передать требование поговорить с Макану. Но тот ответил, что уже передал. Мною овладевало отчаяние, и уже не только потому, что мое обещание становилось невыполнимым, а от того, что я поняла, меня игнорируют. Мое слово не просто ничего не значит, а оно не важнее чириканье воробья за окном или мяуканье бродячей кошки. Смешно, но я не могу встретиться с собственным мужем, с которым живу под одной крышей. Точнее, с тем, кто упорно называется моим мужем. Нет, мы поговорим. Я хочу знать, за что меня наказывают. Что я, черт возьми, сделала? Почему не заслуживаю даже объяснений? Я выпила больше дюжины чашек черного кофе и упрямо ждала, пока наконец-то среди ночи не услышала шелест покрышек по гравию подъездной дорожки. Бросила взгляд на часы. 3:30. Прильнув к окну, я увидела, что Ник приехал домой совсем на другой машине. Когда он вышел из шикарного белого кабриолета, то обошел капот и склонился к окошку. Оттуда показалась женская рука. Я увидела, как мой муж галантно поцеловал запястье той, которая так любезно привезла его домой. Я прилипла к стеклу, стараясь разглядеть ту женщину, но Ник заслонял ее собой. Они несколько минут разговаривали, я продала бы душу дьяволу, лишь бы понять о чем. Я просто видела, как он облокотился о крышу кабриолета. Черный элегантный костюм, белая рубашка, аккуратно зачесанные назад длинные волосы. Женская рука изящно стряхивала пепел с дамской сигареты. Я различила ярко-красный маникюр и кольца на тонких пальцах. Мною овладело странное чувство. Оно поднималось из глубины, как темная волна, словно туча, которая неожиданно заслоняет солнце. Женщины. Другие женщины в жизни Николаса. Как я могла не думать об этом раньше? Ведь если я нахожу его неотразимым соблазнителем, что мешает ему быть таким же с другими? Сколько их у него? Ответ напрашивался сам собой. У Ника появилась любовница. Вот почему я стала ему безразлична. Не знаю, что со мной произошло в этот момент, но все остальные чувства заглушила ярость. Очень болезненная, она тисками сдавила грудную клетку. Белый кабриолет уехал, закрылись ворота, и Ник пошел в дом. Я спрыгнула с подоконника и решительно выскочила за дверь. Он наверняка уже успел зайти к себе в спальню, а внутри меня клокотал гнев. Я еще не могла дать ему определение, но меня разрывало от злости. Я громко постучала в дверь, и та резко распахнулась. Ник стоял на пороге в расстегнутой рубашке с бутылкой виски в руках. Посмотрел меня с ног до головы. Даже возникло чувство, что он сейчас нагло присвистнет. Конечно, 3:30 утра. А я причесана, пахну духами и при полном параде, включая туфли на каблуках. На лбу написано, что я его ждала. Какой визит? Не спится? Стало скучно? Пришла поболтать, посмотреть фотографии, задать вопросы? Он язвил, каждое слово наполнено сарказмом и иронией. Я стояла напротив и тяжело дышала. От него пахло женскими духами, приторно-сладкими, спиртным и сигарами. Я поняла, что я чувствую. Это ревность. Дикая, необузданная и примитивная. Хорошо провел время? Это вырвалось само собой. Я уже не совсем контролировала то, что говорю. Отлично. Хочешь виски? Он протянул мне бутылку и усмехнулся, а я оттолкнула его руку. «Не хочу». «Злишься? Может, зайдешь?» Я поняла, что он пьян. И эта бутылка, скорее всего, не первая. Сколько нужно вампиру, чтобы опьянить? Я не знала. Но одно знала точно. Он провел этот вечер, а, возможно, и все другие, с этой женщиной. Тот момент, когда я сидела взаперти в своей клетке, его собственность, вещь, которую надежно охраняли верные псы, он развлекался. Свободный, готовый к случайному сексу самец. «А почему она не зашла?» — спросила я, и в горле застрял ком. Он засмеялся, отхлебнул виски прямо из горлышка. Многозначительно посмотрел на короткую юбку, на вырез блузки. Его бровь удивленно поползла вверх. «В следующий раз обязательно приглашу и познакомлю вас. Я просто решил, что она тебе не понравится». Это было больно. Еще больнее, потому что неожиданно. Я не знала, что так отреагирую. Я вообще не задумывалась, что он такой сукин сын, сволочь. «Правильно решил», — грызнулась я и резко развернулась на каблуках. Хотела гордо уйти, пока слезы обиды и ревности еще не выступили на глазах. Как вдруг он схватил меня за плечи и затащил в комнату. Захлопнул дверь ногой и с такой силой придавил к стене, что у меня искры из глаз посыпались. Ник бесцеремонно разглядывал вырез моей блузки. И когда я попыталась дернуться, взял меня за шею и удержал. Теперь он смотрел мне в глаза. Нормальным мужчинам нужна физическая разрядка. Особенно, когда их дразнят изо дня в день и ничего не дают взамен. Когда у них стоит круглыми сутками и их скручивает от дикого желания. А потом он поцеловал меня. Насильно. Сжимая одной рукой мои щеки, привлекая к себе. Я пыталась отбиваться, но это было бесполезно. Ник жадно нашел мои губы, преодолевая сопротивление, и ворвался языком в мой рот. И в этот момент я поняла, что не в силах сопротивляться этому урагану. Его губы дарили боль и наслаждение. Именно так, как я и представляла себе. Необузданно, дико, и уже через секунду я вцепилась в его волосы, не давая оторваться от себя. Казалось, я дышала этим поцелуем. Ждала его целую вечность. Он на секунду оторвался от моих губ, и я, увидев его взгляд, окончательно сошла с ума. Бездна. Синий омут без дна. Я схватилась за ворот его рубашки и протянула к себе в жадном безумном желании терзать эти губы, о которых я так долго грезила. О, они не просто сладкие на вкус, они умопомрачительные. И казалось, я ждала эти губы целую вечность. Но внезапно он оторвался от моего рта. Ник смотрел мне в глаза, его зрачки превратились в маленькие точки. И вдруг он тихо сказал: «Не сейчас. Иди спать. Сегодня мне это не нужно». Если бы он дал мне пощечину, наверное, было бы не так больно. Слезы злости застыли в глазах. Вот сейчас я поняла, что такое ненависть. В этот самый момент, когда он отверг мои поцелуи и то, что я предлагала. А ведь я предлагала. Бесстыдно пришла к нему в комнату, прекрасно осознавая, чем это может закончиться. Я бросилась прочь из комнаты, бежала по лестнице, спотыкаясь о ступени. Слезы застилали мне глаза. Вот она, первая боль, когда ее причиняют намеренно. Я ведь знала, что это будет, знала и не смогла остановиться. Я не слышала шагов позади себя, но он догнал меня и крепко прижал к себе сзади. «Больно?» – зарычал мне прямо в затылок. «Черт раздери, тебе больно? Что ты чувствуешь сейчас? Чувствуешь боль?» Резко повернул меня к себе, я не успела помниться, как его жестокие губы снова впились в мой рот. Я хотела его ударить, но вместо этого жадно зарылась пальцами в длинные волосы, с невероятной силой притягивая его к себе. Да, мне было больно. Но ничего не сравнится с этим. Я живая, и только он может ее утолить, как жажду или дикий голод. Я раздирала на нем рубашку в клочья, от нетерпения сумасшедшей страсти. Меня трясло, как в лихорадке. Чувствовала, как его пальцы сминают мое тело, ломая все мои представления о сексе. Ничего более примитивного и в то же время нереально прекрасного я никогда не испытывала. Ник вихрем пронес меня вниз по лестнице, и мы буквально валились в одну из комнат. Я ничего не видела, я жадно целовала его губы. До изнеможения, сходя с ума от страсти, которую никогда в своей жизни не испытывала. Ник подхватил меня под ягодицы и приподнял, прижимая к стене. Мы целовались, как голодные звери. Его щетина царапала мне щеки и подбородок. Но я наслаждалась даже этим. Жадный язык исследовал мой рот, сводя с ума. Я пила его дыхание, отдавая свое. В этот момент мне было все равно, где мы, увидит ли нас или услышит. Я оплела его торс ногами, цепляясь за голые плечи, оставляя на них следы от ногтей. Чувствуя, какой он твердый, упругий, как его член упирается в мою горящую плоть, готовый прорвать и его брюки, и шелк моих трусиков. «Хочу тебя», — простонала я, зарываясь пальцами ему в волосы, кусая его губы и слыша рычание в ответ. «Знаю», — хриплый шепот, самоуверенный и наглый, заставляющий взвиться от возбуждения на грани сумасшествия. Ник пронес меня через всю комнату, придерживая одной рукой, как перышко. Другой он дернул скатерть на огромном столе в зале для приема гостей и уложил меня на прохладное дерево. Звон разбившейся вдребезги посуды не вызвал никакой реакции, потому что внутри нарастал рев. Ник разорвал на мне блузку обеими руками от горла до пояса и жадно сомкнул губы на моем соске, обхватывая груди ладонями, сминая почти до боли. Я скрикнула, непривычно, так жалобно, словно наслаждение убивало. Через секунду моя юбка была разорвана по шву и безжалостно отброшена в сторону. От предвкушения я задыхалась. Ник схватил меня за трусики и потянул их вверх. Шелк заскользил по возбужденной плоти, и я всхлипнула, приподнимаясь навстречу жадным рукам и губам. Он сгреб мои волосы на затылке, заставляя смотреть себе в глаза, которые стали черными, как угли. В тот же момент его пальцы проникли внутрь моего тела. Из горла вырвался хриплый стон. Я почувствовала, как его губы снова обхватили сосок, и он прикусил его, слегка оттянув. Я схожу с ума. Я плыву, сокращаюсь, еще одно движение и... «Еще рано кричать!» — послышался горячий шепот над моим ухом. «Но ты сегодня охрипнешь, я клянусь тебе». Сейчас Ник находился прямо между моих ног. Я дико захотела, чтобы он взял меня грубо, глубоко, немедленно. Не руки, а его член. «Я хочу тебя», — простонала, двигая навстречу его ласкам бедрами, заставляя его побледнеть и сжать челюсти. «Я хочу тебя, Ник, хочу тебя, сейчас. Сначала кончи для меня, закричи мое имя», — прошептал он, и через секунду я взорвалась, почувствовав прикосновение его рта к воспаленной плоти. Жадные губы, движение дерзкого языка и пальцев внутри моего тела. Я закричала его имя, наслаждение граничило с агонией. От сильных спазмов мучительно тянуло низ живота. Это не было оргазмом, это было похоже на ядерный взрыв. Меня выгнало дугой, крик перешел в стон облегчения, и по щекам покатились слезы. Меня все трясло, тело взмокло и покрылось потом. «Да», — его голос, он погружал еще глубже в омут наслаждения. «Да, моя сладкая, как долго я ждал этого!» Я не чувствовала удовлетворения. Я хотела еще и еще, хотела все, что он мог мне дать. Приподнялась и потянула его к себе за кожаный ремень, быстро расстегивая брюки в неистовом желании принять его в себя, в жажде отдаться, подчиниться ударам его тела. Я закричала снова, когда он наконец-то взял меня, когда проник одним грубым толчком настолько глубоко, что я вскрикнула и распахнула широко глаза. Он замер, чтобы я приспособилась к его размерам, но я не хотела передышки. Эта наполненность, чуть болезненная, но сводящая с ума, окончательно лишила стыда. Я впилась руками в его ягодицы, заставив проникнуть еще глубже. Его лицо побледнело, исказилось от страсти, на щеке выступили вены. «Не щади», — взмолилась хрипло, впиваясь в его рот, обхватывая руками и ногами, и он перестал сдерживаться. «Зверь!» Он рычал, овладевая мною, пронзая безжалостно и резко. Именно так, как я желала. На грани с болью. Почувствовав эту страсть, дикость, безумие, которое клокотало в нем, я охрипла от криков. Он сдержал свое обещание, я словно умирала и возрождалась. «Ты такая горячая, тугая, влажная. Когда ты кричишь, я схожу с ума. Знаешь, сколько раз я вспоминала эти крики? Как я хотел тебя до дикого отчаяния, до безумия. А ты отталкивала меня снова и снова». Я слышала его сквозь туман наслаждения, нескончаемого, как сама вечность. Теперь я знала, почему меня так сильно тянуло к нему. Он давал то, чего никто и никогда не смог бы мне дать. Он давал мне боль. Любую. Нежную, легкую, острую, безумную. Он знал, чего я хочу. Мне кажется, он знал, чего хочет любая женщина. И да, мое подсознание и мое тело помнили это. Я не считала, сколько раз он кончил сам, мои крики и его рычания, хриплые стоны, прерывистые грубые фразы, которые переходили в жаркий шепот, слились в одно целое. Когда я, обессиленная, синяками на теле от его жестоких пальцев, со следами от его жадных губ, наконец-то поняла, что все закончилось, я плакала. Такого наслаждения в моей жизни не было и не будет. Но боль будет всегда. Я сдалась на милость победителя. Как поступает с побежденными Николас Макану?